Мы потом и сами не могли объяснить себе, почему этот нелепый случай с маринованными сливами как нечаянной волной прибил ко мне Ирену. В чем тут было дело? В сострадании ко мне, воровато спрятавшему ее незаконное приношение? В благодарности за мой ребячий страх перед Верованной? В этой нашей вымученной тайне? Все может быть. Она пришла ко мне в общую палату в тот же воскресный день, вечером. Пакет из серой толстой бумаги опять, как в тот раз, косил ее на бок, и я сел на койке и счастливо засмеялся ей навстречу. «Ну чего ты? Сидит как дурачок», — сказала она, как старшая сестра моя или мать. Сама открыла тумбочку и, присев перед нею, стала опрастывать пакет. «Сырок хочешь?» Я ничего не мог поделать с собой. Меня бил какой-то глубинный, счастливый и беззвучный нервный смех, граничащий с затаённым рыданием. И я знал, что, если она скажет еще что-нибудь про еду или о том, как я сижу, я глупо и блаженно зареву при всех, никого тут не таясь и не стесняясь. «С Халой, совсем свежая», — сказала она. «Ты же ее любишь». «А ты... откуда знаешь это?» — с трудом спросил я. «Видела в твоем Росинанте, когда ты пытался угостить нас шампанским. Ты ее, наверное, не режешь, а ломаешь, правда?» Я шепотом крикнул, чтобы она замолчала, и она захлопнула тумбочку. Ей тоже откуда-то было известно, что в какую-то слабую его минуту человеку очень нужно строгое слово. Она села на стул у моего изголовья и сердито спросила, где мои альбатросы. «Надеюсь, ты их не съел, как обещал?» Со мной все уже было в порядке, и я сказал, что рукопись лежит в Росинанте, а ключи от него и от квартиры остались в брюках, снятых с меня молодцами с красными повязками. «Между прочим, водительские права тоже там», — сообщил я. «Где?» «В заднем кармане», — сказал я. «Очень мило. Почему же ты молчал об этом раньше? Ты соображаешь что-нибудь или нет?» Глаза у нее трогательно косили к переносию, а лоб пересекала гневная вертикальная хмуринка. Я наклонился к ее уху и благодарно прошептал, чтобы она не устраивала мне тут скандала. «Разве я устраиваю?» — отшатнулась она. «Ты уверен, что они не угнали машину и не обчистили комнату?» Это не приходило мне в голову. Да и как они смогут узнать мой адрес? Разве только через справочное бюро? Нет. Для такого гангстерского завершения дела они слишком ничтожны и трусливы. Недаром же они ударили меня оловяшкой в бабьем чулке, — напомнил я. «Господи, да не шпагой же они должны были бить тебя, — возмущенно сказала она. — У каждого негодяя свое оружие. Как же ты попадешь домой? Ты же без одежды здесь? Совсем без всего?» «Как Адам», — сказал я. «Ну?» «Все?» «Что все? Чему ты радуешься?» Тогда я объяснил, что у меня нет никого на свете, кто бы заказал ключи в слесарной мастерской, что против рынка. А после поехал на улицу Гагарина, и в доме номер 7/9, подъезд 1, квартира 18, нашел все, что мне нужно из одежды. «Стенной шкаф», — сказал я, — «расположен в коридоре возле кухни. Там в целлофановом футляре висит костюм, а рубашки, майки, носки и плавки лежат в нижнем ящике секретера. Ящик туго открывается, и его надо пнуть кулаком в левый край. А ботинки, — сказал я, — стоят под раскладушкой. Она, наверное, не прибрана, поэтому на нее не обязательно смотреть». Я не до конца понял, почему Ирена, порывисто и молча простясь тогда со мной, вдруг тихо заплакала. «Нет, Росинанта не угнали, и не обчистили комнату, но, к моему сведению, в целлофановом мешке оказалось пальто, а костюм висел под плащом в коридоре на вешалке, и его нелегко было найти. «Я прошу прощения?» «Пожалуйста». «Боялась ли?» «Ну, конечно. Соседи, понятно. Назваться сестрой из больницы? А почему не коллегой по работе? Правда ведь всегда безопасней? Кстати, неужели трудно, господи, да в любом хозяйственном ларьке купить пачки три нафталина и положить их под эти свои заграничные пижонские свитеры? Что? Обыкновенная моль. Тучами. Сам сделаю. Когда? Нет. Это надо немедленно. Завтра. Между прочим, альбатросов придется читать и править дома. Так будет лучше. Что? Я с ума сошел? Руку тоже поцеловать нельзя. Посмотрел бы я лучше на свою рыжую щетину. По выходе из больницы я несколько дней жил на какой-то поднебесной парящей высоте. И все, что делал, брился, ел, убирал комнату, хлопотал о восстановлении водительских прав, ходил или сидел, разговаривал или молчал, все для меня полнилось громадным смыслом первозданной новизны и значения. Я тайно радовался жизни и тому, что я в ней не одинок. У меня пропала суетность и нетерпимость. Я был очень внимательным и вежливым с миром, и только одно разоряло этот мой несрочный праздник — неподдающийся рассудку страх на улице, когда я слышал позади себя шаги. Мне тогда хотелось прикрыть голову руками, и я оглядывался на прохожих и норовил пропустить их вперед, если то были мужчины втроем или вчетвером. И все равно жить было хорошо, даже с этим подлым страхом. Я легко примирился с тем, что на затылке у меня навсегда останется лысая метина величиной с куриное яйцо. И чтобы скрыть ее, мне придется отращивать волосы под стилягу. На это потребуется месяца два или три, а до той поры я буду носить соломенную шляпу, чуть-чуть сдвинутую на правое ухо. Чем это плохо? Мой больничный лист позволял мне не выходить на работу еще 9 дней, и, может, поэтому меня пока не тревожил предстоящий разговор с начальством о моей драке. Ирене я позвонил на третий день после выхода из больницы. Я позвонил ей вечером, домой, потому что в издательстве телефон помещался на столе Веры Ивановны. Трубку взял Волобуй. Он боевито сказал «слушаю», а я вежливо поздоровался с ним и попросил, чтобы он был любезен и пригласил к аппарату Ирену Михайловну. Это получилось у меня ладно и церемонно, особенно к аппарату. Волобуй поинтересовался, кто ее спрашивает, и я назвался автором повести «Куда летят альбатросы». Ждать пришлось минуты полторы, там что-то не спешили, и я успел мысленно увидеть трогательную и совсем безобидную для себя картину. Ирена в том своем темном детском платьишке стоит на кухне у плиты и что-то жарит. Скорее всего, котлеты. Две маленькие — себе и дочери, и одну большую — ему. Сковородка там, конечно, добротная, чугунная, а ухватик раскалился, и поднять ее трудно. «Не торопись, я подожду», — сказал я ей молча. «Переверни еще раз вон ту, большую, пускай лопает на здоровье». «Очень хорошо, что вы позвонили, товарищ Киржун», — сказала она посторонне в трубку. — Дело в том, что нам надо согласовать некоторые купюры. Я молчал. — Совершенно верно, — сказала она. — Но прежде чем приходить в издательство, позвоните мне завтра, скажем, ровно в час дня, вот по этому телефону. Всего хорошего. Я звонил из той своей будки у парапета моста. Я проторчал там минут 15, потом послонялся под каштаном, но было еще рано, и я никого не встретил, и во мне не было никакого страха. Ни перед кем. На второй день была пятница. Базарный день в нашем городе. И я с утра пошел на колхозный рынок и купил два пучка редиски, два больших свежих огурца и две пол-литровые кружки полуспелой вишни. Это из овощей и фруктов. А в магазине я купил халу, две банки сметаны и две шоколадные плитки «Аленка». Дома у меня было еще 34 рубля. Они лежали в словаре Павленкова, и я сходил домой, взял пятерку и купил три бутылки тракии. Все это я разложил и расставил на откидной крышке секретера, и получился скромный светлый стол, и нельзя было догадаться, что заслан он не скатертью, а обыкновенной новой простыней. Телефон-автомат помещался у нас в первом подъезде. Я нарочно спустился к нему задолго до условленного времени. Мне казалось, что там будет легче найти те два или три тихих, доверчивых слова, которые я мог бы сказать Ирене, чтобы пригласить ее к себе в гости. Такие слова в мире были, должны быть, но я их так и не нашел, и возле телефона почувствовал что-то сродное стыду и страху за всю свою затею. Ровно в час я опустил в щель автомата гривенник, так мне хотелось, и набрал номер ее телефона. Где-то на краю белого света рывком сняли трубку, и она сказала: «Лозинская, это я», — осторожно сказал я ей. «Здесь никого нет», — сказала она. «Но дело вот в чем. В воскресенье я уезжаю в Кисловодск, поэтому...» «Зачем?» — спросил я. «Что?» — не поняла она. «Зачем в Кисловодск?» — сказал я. «Ну, в отпуск, боже мой! Алло!» Я отозвался. Она сказала, что ей надо передать мне рукопись, но не в издательстве, поэтому не мог бы я часов в пять подъехать, например, к тому месту на набережной, где мы когда-то встретились в дождь. «Подъехать на Росинанте?» — спросил я. «Ну, наверное», — сказала она. Тогда я, как о счастливой своей находке, напомнил ей, что у меня нет водительских прав. Она помедлила и не совсем охотно сказала, что у нее с собой ее права. Я бы не мог в таком случае самостоятельно съехать хотя бы со двора. В рукописи много ее помарок и замечаний, и об этом следовало бы поговорить в машине, а не на улице. «Конечно», — сказал я. «Значит, условились? Ты что, неважно себя чувствуешь?» «Нет, очень хорошо», — сказал я и сообщил, что дома у меня есть свежие огурцы, редиска и вишни. Она серьезно заметила, что мне полезны сейчас витамины, и мы попрощались. В 5 часов я благополучно съехал со двора и остановился в конце своей Гагаринской улицы. Отсюда мне чуть-чуть виделась автобусная остановка, и каждую девочку-подростка, чинно выходившую из очередного автобуса, я принимал за Ирену. Но она подошла к Росинанту сзади. Добиралась, оказывается, на такси. Я не вышел из машины, потому что не узнал ее. У нее была новая, волнисто взбитая прическа, сильно изменившая форму лба и всего лица. И одета она была в невиданное еще мной платье. И прическа, и это сиренево-стальное клетчатое платье делали ее старше и строже. И я сразу вспомнил о Кисловодске, Волобуе и об их совместной голубой Волге. Конечно, они поедут туда на машине всей семьей. Тем более, что у нее есть права. «Ты неважно себя чувствуешь?» — сказала она вместо «здравствуй». Я забрал у нее папку со своей рукописью и освободил место за рулем. «Разве мы не здесь будем?» Я думал, что ты сама не хочешь, — сказал я. «Какой он маленький, бедненький!» — ласково, как на ребенка, сказала она о Росинанте и погладила руль. Узкие выпуклые ногти на ее пальцах розовели лаком. Полностью собралась в Кисловодск, и я сказал: «Да, это, конечно, не Волга». Она коротко, в прищур, взглянула на меня и включила зажигание. Росинант с подскоком сорвался с места. Вела она трудно. Ее чрезмерная пристальность и напряженность давили на меня, как ноша. И перед светофорами я тоже жал на воображаемый тормоз и переключал скорости. За городом ей немного полегчало. «Ты и свою «Волгу» так водишь?» — спросил я. «Как?» Голос ее прозвучал жестко и упрямо. «Старательно, как и твой муж», — сказал я. «Ну еще бы! Какие дополнительно будут вопросы?» «Больше ничего», — ответил я. «Весьма признательна», — по слогам сказала она, и в нарушение всех правил, не сбавляя скорости, не заглянув в зеркало, пересекла шоссе. Там, слева от нас, в сизом овсяном поле пробивался первый встреченный нами проселок, заросший ромашками и синелью. Тут по цветам она ехала тихо и неощутимо, и за пригорком, скрывшим от нас шоссе, заглушила мотор. Тогда у нас выдалось несколько летучих секунд совершенно свободного и какого-то грозного времени, заполненного нашим обоюдным ожиданием чего-то громадного, опасного и неотвратимого. И когда ничего не случилось, и мы молча и настороженно остались сидеть поодаль друг от друга, Ирена усталым и доверчивым движением взяла у меня рукопись. «Так вот, вернемся к нашим баранам», — сказала она. «Помнишь, товарищ Киржун, какой сентенцией заканчивается у тебя повесть?» «Да», — сказал я. «Окруженная грозовыми тучами, огромная и темная, неслась в мировом пространстве Земля». «Верно. Но это не годится», — сожалеюще сказала она, и я подумал, что мог бы теперь поцеловать ее. «Ты ведь сам редактор и обязан понимать, почему это не годится». «Не понимаю», — сказал я. «Фраза очень уязвима. Что значит «огромная и темная»? Земля наша не вся темная. На ней есть и вечно светлое пятно, различимое с любого расстояния. 1/6 ее часть, понимаешь?» «Ты это насчет темной серьезно?» — спросил я. «Вполне», — сказала она. «Я хочу, чтобы повесть твою напечатали. Очень хочу. И все мои правки преследуют эту цель, как говорит твой друг Владыкин. Между прочим, его вопросительные и восклицательные знаки, что он наставил на полях страниц, были мне очень полезны. Он дотошный и осторожный редактор. Ну, пойдем дальше». «Не нужно. Пусть все остается так, как ты исправила», — сказал я и хотел взять у нее альбатросов. Она отшатнулась от моей руки за руль и оттуда подала мне рукопись растерянно и повинно. «Что ты делала вчера вечером, когда я позвонил?» — спросил я. «Я была на кухне», — сказала она. «Котлеты жарила. Две маленьких и одну большую, да? Ты была в том своем черном платье, правда?» Она суеверно посмотрела на меня. «Не надо, Антон. Дай мне спокойно уехать. Как же ты не понимаешь?» «Я нарву тебе цветов, ладно?» — попросил я. «Нет-нет, я не смогу. Мне придется их выбросить. Поедем скорее домой. К себе», — поправилась она. Ей не удалось самостоятельно развернуться на узком проселке, и мы поменялись местами. На шоссе при виде встречных голубых «Волг» Она медленно и натяжно вжималась в сиденье и отклоняла голову к дверце, чтобы быть подальше от меня. Я ехал как по краю пропасти, и руль почему-то давил мне на мышцы так, будто я нес машину на себе. «Он что, всякий раз разыскивает тебя после 5 часов?» — спросил я и, вспомнив волобуевский затылок, выругался отвратительно, как пьяный портовик. Ирена зажмурилась и приказала остановиться. Я подрулил к кювету, и она спустилась прямо в него и пошла там по запыленной траве в город. Маленькая, жалкая, прибито перекосив плечи. У меня тогда разломно заболел затылок. Поэтому, может, я и окликнул ее таким непутевым, испугавшим меня самого голосом. Она обернулась и побежала назад ко мне. «Что случилось?» «Когда ты вернешься?» — спросил я. «Господи! Это же не я еду!» «Ну, через 24 дня, 20-го. Не выходи, не выходи! Подожди тут, пока я сяду в автобус!» На нашем проселке, куда я возвратился немного погодя, плавал теплый сладкий дух травы, смятый шинами Росинанта. Гудуче сновали шмели, и в поле радостно били и били перепела, будто мир только что сотворился, несколько мгновений тому назад. Вернулся я в полночь. Дом воспаленно светился всеми окнами, кроме моего. Во дворе за столом козлятников тесно сидели несколько мужчин в брезентовых спецовках штукатуров и не очень весело пели «Шумел камыш» на мотив «Когда б имел золотые горы». От этой их мужской заброшенной спаянности и пьяно взыскующих голосов на меня нахлынуло горькое чувство бездомности и одиночества. И я поднялся к себе с мыслью, что мне тоже надо напиться. Одному. Мой стол белел в полутьме комнаты, как саркофаг. Низко свисал край простыни с крышки секретера. И я решил не включать свет, чтобы не лишаться сумрачной жалости к себе и к тем, что пели во дворе. Я ничего не тронул на тарелке Ирены. Туда я еще утром положил самую крупную и твердую редиску, самые спелые вишни и лучший огурец. «Ты не бойся», — вслух сказал я пустому стулу, на котором она должна была сидеть. «Я тебя никогда и ничем не обижу. И пусть мир будет наполнен одними чертями, нет, чертями, я все равно не отступлюсь от тебя». «А как ты это представляешь себе?» — спросила меня невидимая Ирена. «Не знаю». «Этого я не знаю», — сказал я. «Давай лучше выпьем еще. Ты же сама говорила, что Тракия — хорошее вино. Я все время буду сидеть поодаль от тебя. Ты ничего не бойся». «Конечно. Ты никогда не посмеешь испугать меня или обидеть. Никогда. Я очень боялся пригласить тебя к себе». «Почему?» «Я подумал, что ты поймешь это неправильно. Просто дело, наверное, в том пенсионерском поверье, что будто жизнь таких вот перерослых одиночек, как я, заполнена различной сексуальной пошлостью». «Этого я в тебе не боюсь. Но есть ведь и другое. Моя собственная для тебя высота, на которой я хочу оставаться». «Разве ты не потерял бы какую-то долю уважения ко мне, если бы я на самом деле сидела сейчас здесь?» «Да, потерял бы. Впрочем, нет. Я бы тогда просто насторожился. Нет, опять не то. Это трудно объяснить словами». «Но потеря, значит, была бы». «Да. Ты всегда должна оставаться на своей высоте. И хорошо, что я не решился пригласить тебя. Это значит, что у меня тоже есть своя высота, ты не находишь? Я ведь тебя еще не знаю. Но я же постеснялся пригласить тебя. Ну, для этого достаточно элементарного чувства такта. Я ведь замужняя женщина. Как же мне быть? Не знаю. Мне пора домой. Ты всегда будешь торопиться уйти от меня? Всегда. Возьми своей дочери шоколадку. Как ее зовут? Иренкой? Нет, Аленкой. Ну, прощай. Счастливой тебе дороги, — сказал я. В ту ночь мне снились белые горы, а над ними в небе громадный черный шар с пронзительно сияющим на нем пятном. До выхода на работу я восстановил водительские права, успел перепечатать и отослать в молодежный журнал «Повесть», безрезультатно наведался в милицию к своему следователю, закрыл бюллетень и отрепетировал предстоящий разговор с директором издательства о своей драке. Я даже составил конспект его предполагаемых вопросов и своих ответов, и моя ночная история приобрела на бумаге какую-то книжную убедительность, потому что в своих ответах директору я вынужден был отступать от правды. Я утаил, например, свой телефонный разговор с Иреной и не сказал, что первым ударил одного из нападавших. Поразмыслив, я решил удовольствоваться тут не двумя бутылками тракии, как сообщал следователю, а всего лишь одной. Не может того быть, чтобы самому директору не приводилось выпивать бутылку сухого вина. Взамен всего скрытого мне очень хотелось увеличить число бандитов и вооружить их не бабьим чулком с оловяшкой, а чем-нибудь посолиднее и потипичнее, ну, хотя бы финками, но это я не стал изменять. Понедельник правильно считают несчастливым днем, ведь никому не известно, хорошо или плохо провел воскресенье тот, от кого зависит твое благополучие. Спускаясь во двор, я загадал на количестве лестничных ступенек и вышел нечет. Спидометр Росинанта показывал 117 911 километров, и на мусорном ларе сидели и вещующе мяукали три черных приблудных кота. Уже тускнело и по-июльски жухло коробилась листва городских деревьев, и небо было пропыленно седым и томительным, не сулившим добра. Ни на мосту, ни на берегах реки не было удильщиков, и вода чудилась густой вязкой, как расплавленный гудрон. Росинанта, давно не мытого и оттого казалось еще больше мизерного и сгорбленного, я оставил прямо у подъезда издательства, чтобы на обратном пути все время видеть его с площадок лестницы, крепость свою и защиту. В кабинет директора я прошел корабельной походкой. Он собирался звонить и уже снял трубку, поэтому, может, и не ответил на мое приветствие. Мы виделись с ним во второй раз, но он смотрел на меня неузнавающе, и тогда я сказал, что я Киржун. «Ну и что?» — занято спросил он. «Вы думаете, этого достаточно, чтобы разговаривать со мной от дверей и в шляпе?» Я решил, что дело мое тут дохлое, но все же объяснил со своего места, почему не могу снять шляпу. «У меня там была рана», — сказал я. «Какая рана? Где?» — возвысил он голос. «На затылке», — сказал я тоже неестественно громко. «Да вы, собственно, по какому вопросу ко мне?» Он меня не узнавал, просто не запомнил, и я плохо соображал, зачем пошел к нему от дверей не посередине ковра, а по его обочине, кружным путем по паркету, трещавшему под моими ногами, как крещенский снег. Директор кинул на рычаг телефонную трубку. и по его тревожному торканью руки над столом было ясно, что он ищет кнопку звонка. «Я Киржун, ваш новый сотрудник!» — выкрикнул я и остановился в шаге от кресла для посетителей. Стало так тихо, что я слышал стрекот директорских ручных часов. Он что-то сказал, чего я не расслышал, а переспросить не осмелился. «Садитесь», — предложил он. У него были трудные ореховые глаза с кавказской обезволивающей поволокой, и смотрел он на меня заинтересованно и насмешливо. «Так что с вами случилось, дорогой товарищ Киржун? Бюллетень у вас есть?» Я сказал, что есть. «Сдайте его в бухгалтерию. Приступайте к работе и запомните, пожалуйста, мой совет. Если не умеете пить водку, потребляйте квас в любом количестве». В туалетной я выкурил две сигареты. Потом пошел приступать к работе. На Вере Ванне было какое-то диковинное платье, отливавшее роскошной купоросной зеленью. В комнате сладко пахло сырой пудрой и леденцами. Вера Ванна встретила меня рассеянно, недоуменным взглядом, будто хотела спросить, что мне угодно. «Велено приступить к работе», — сказал я ей сочувственно после того, как поздоровался. «Вы не находите возможным подать мне руку?» «Кажется, первым протягивает руку мужчина», — заметила она, покосившись на мою шляпу. Я сказал, что значит, я ошибался, думая на этот счет иначе. И мы, что называется, поручкались ни горячо, ни холодно. Мой стол был завален разным бумажным хламьем. Я прибрал его, сложив бумаги стопками по краям. Вера Ванна, огородив лицо белыми колоннами рук, чутко прислушивалась к тому, что я делал. По-моему, она читала всю ту же рукопись. «Вам не кажется, что это похоже сейчас на письменный стол у Льва Николаевича, что в Хамовниках, который с решеткой?» — спросил я ее о своем столе. «Нет, не кажется», — ответила она из-за локтя. «Жаль», — сказал я немного погодя. «Но вам, конечно, встречались в литературе насмешливые замечания о Толстом, как он выносил по утрам свое ночное ведро?» Она убрала со стола локти и величественно обернулась ко мне вместе со стулом. «Ну, допустим. И что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что это негодовал раб на то, что кто-то брал на себя его обязанности», — сказал я. Ей, конечно, трудно было понять меня в ту минуту. Я ведь разговаривал не с нею, а с собой. Мое унизительное поведение в кабинете директора, эти его нелегкие восточные глаза, набитые уверенной независимостью и насмешливостью, мужской и, наверное, искренний совет мне насчет кваса, мои немые и благодарные поклоны ему при уходе. Я опять пошел почему-то не по ковру. Все это было до того нехорошо, противно и разорительно, что мне обязательно требовалось обрести себя, прежнего, каким я был на самом деле или старался быть. И ночное ведро Толстого понадобилось мне для самобичевания только и всего. Но Вере Ванне трудно было понять это. Ее чем-то встревожил негодующий раб, упомянутый мной, и она, раздумно помедлив, вдруг напрямик спросила, был ли я у директора. Я безразлично сказал, что был. «Ну и как?» «Что именно?» Не захотел я понять ее. «Побеседовали?» «С обоюдным удовольствием», — сказал я. «Хм, представляю себе», — проговорила она с усмешкой и огородилась локтями. Я прикинул, как бы подипломатичнее спросить у нее о причине отсутствия Лозинской. То ли назвать ее коллегой, то ли вашей подругой, но в это время меня позвали к Владыкину. Вениамин Григорьевич по-прежнему внушал мне чувство растерянности и недоумения. Я не мог до конца поверить, что он главный редактор издательства. И дело было не в том, что эта должность не подходила ему, но он сам как-то не вписывался в нее своим притаенным житьем в нашем сутулочно-кооперативном доме, не вписывался зарезанной мною для него курицей. К этому еще прибавлялась младенческая кротость его глаз и эти горестные молескиновые нарукавники. Кабинетик у него был крохотный, с единственным продолговатым окном. Овальная верхушка его веерно разделялась узкими деревянными планками, между которыми церковно горели косячки витражного стекла. От этого в кабинете реял пестрый и какой-то келейно-благостный полусвет. Стол стоял в створе окна, и Вениамин Григорьевич сидел за ним уютно и степенно. Я снял у дверей шляпу и поклонился, но не глубоко. Он поклонился мне тоже и плавным выносом руки показал на стул, глядя на меня тихо и прискорбно. Тогда я, неизвестно почему, и всего лишь на короткий миг мысленно увидел перед собой портрет своего отца, помещенный лет 5 тому назад в газетах. Отец был там в шлеме, с 4 шпалами в петлицах и с большими, наверное, синими, как и у Вениамина Григорьевича, глазами. Но смотрели они у отца смело и непреклонно. Мне впервые подумалось, что я, должно быть, ни в чем не похож на отца. И уже сидя на стуле, под оторопелым взглядом Вениамина Григорьевича, надел свою соломенную шляпу, как и предполагал носить постоянно, чуть сдвинуто на правый бок. «Так», — сдержанно произнес он. «Ну, как вы, товарищ Киржун, выздоровели?» Я поблагодарил и сказал, что у меня все в порядке. «Ну, а что будем делать? Работать или...» Я сказал, что намерен работать. «А как?» «По возможности добросовестно», — сказал я. «Ну что ж, это хорошо. Мы тут решили предоставить все-таки вам месяц испытательного срока, а там будет видно». Я поблагодарил его за чуткость. Он передвинул на столе пластмассовый стакан с остро отточенными карандашами, но тут же опять водворил его на прежнее место. «Вы были у товарища Деброва?» «Был», — подтвердил я, поняв, что речь идет о директоре. «И что он вам сказал?» «Предложил сдать бюллетени и приступать к работе». «Так-так. Ну, а еще что?» Вениамин Григорьевич смотрел на меня как-то по-стариковски притухше, будто не верил в то, что я способен на трудную правду о себе. И тогда я сказал, что директор посоветовал мне потреблять квас, если я не умею пить водку. «В любом количестве», — сказал я твердо под его кротким взглядом. Он не изменил позы, но выражение лица у него стало печально беспомощным. «Товарищ Дебров, конечно, пошутил насчет кваса», — неуверенно сказал он, и я серьезно заверил его, что именно так это и понял. После этого мы поговорили о рассказе «Полет на Луну». Я сказал, что он очень мне понравился, и править там, на мой взгляд, было нечего. Вениамин Григорьевич согласно кивнул и протянул мне легонькую рукопись, сшитую черными нитками. Он сказал, что она самотечная, и что я должен внимательно прочесть ее и письменно изложить свое мнение, страницах так на 2 или 3. Я не стал спрашивать, к какому времени надо это сделать, и о том, что такое самотечная. Может, мне следовало зайти в туалетную и покурить там, чтобы во мне улеглась вспышка эгоистичного торжества по случаю благополучного исхода своих утренних опасений. Но этого я не сделал. И Вера Ивановна, откровенно насмешливо поглядев на меня и на рукопись, которую я держал под мышкой, загадочно чему-то улыбнулась. Я сел за свой стол и приступил к работе. Повесть называлась «Позднее признание». В ней было 103 страницы, напечатанных густо и слепо. Написала ее женщина с легкомысленной фамилией Элкина. И то, что это могло быть псевдонимом, сразу же вызвало у меня настороженность. Я почему-то решил, что эта Алла Элкина похожа на Веру Ванну. Тоже мне Жорж Санд. Я посмотрел конец повести, потом несколько кусков из середины, затем стал читать первую страницу. Она начиналась словами Стендаля о том, что прекраснейшая половина жизни остается скрытой для человека, не любившего со страстью. Эти строчки были подчеркнуты синим карандашом и старательно остолблены справа и слева двумя восклицательными знаками. До обеденного перерыва я прочитал третью часть рукописи и пришел к убеждению, что надо быть чертовски гордым, а может быть очень несчастным человеком, чтобы осмелиться рассказать о себе такую опасно откровенную правду. Позднее признание оказалось дневниковой записью женщины, нарушившей закон о семье и браке. В рукописи было много грамматических ошибок, но это странным образом усиливало искренность ее исповедальности и непорочности. Я читал и незаметно для себя становился доверенным автора в ее греховном счастье. А от него, безымянного, обозначенного в дневнике буквой «Р», все чаще и чаще требовал упорства, находчивости и мужества. Им там все время негде было встречаться. В осенние вечера таксисты брали десятку за час времени, пока они молча сидели на заднем сиденье. И я был готов предложить им своего Росинанта, чтобы увозить их в лес и оставлять у костра, а самому оставаться в стороне и следить, чтобы к ним не забрел кто-нибудь посторонний. Наверное, я читал «Позднее признание» не по издательским правилам. Приходилось забываться и помогать этим двум бедолагам то словом, то жестом, а это не могло не потревожить эмоции Веры Ивановны. Она, должно быть, просто усомнилась не только в моей редакторской компетенции, но и в литературной образованности, потому что ни с того ни с сего спросила, как я нахожу стихи Н. Я подумал и дипломатично сказал, что нахожу их вполне читабельными. «Но они нравятся вам или нет?» «Не очень», — сказал я. «Почему?» «Потому что после Блока и Есенина стихи писать не только трудно, но почти невозможно. Если, конечно, считать себя настоящим поэтом». «Ах, вот что! Ну а как насчет наших современных прозаиков?» «Тут, пожалуй, то же самое. Нельзя ведь не бояться Толстого. Или Бунина», — сказал я. «Бунина?» «Да, Ивана Алексеевича». «Потрясно», — самой себе сказала Вера Ивановна. «Кроме непристойностей, я, например, ничего у него не читала. Эти его «Руси», «Таньки», «Кофейники» — какие-то ужас». Она не вернулась с обеденного перерыва, и я пересел за Иренин стол. В те утомительные длинные вечера я открыл, сторожа улицу из окна своей комнаты, что зеленовато-серые колпаки на удавно изогнутых стеблях фонарей очень похожи на каски немецких солдат, виденных мною в кино. Что если тебе уже под 30, то никакой дьявол не вытурит засевшую в твое бобылье сердце тоску. И что хуже всего ждать по вечерам. Сразу же на второй день после отъезда Ирены я установил на секретере 24 свечи. Я установил их в три ряда на металлических крышках для закупорки банок. Купил все разом в хозларьке. и издали от дверей такая подставка казалась под горящей свечой чем-то непростым и загадочным. Каждый вечер я увеличивал на одну число горящих свечей. Но это мало чему помогало. До 20 августа оставалось еще 19 дней. И мне все чаще и чаще хотелось засветить сразу все 24. Ложился я поздно. Иногда на наш двор забредали какие-то люди в белых брезентовых куртках штукатуров и за опустевшим столом козлятников принимались петь песни. Чаще всего это был камыш, но иногда они с мучительной искренностью заводили лучинушку или хазбулата. И я бежал на кухню и открывал окно. Штукатуров мгновенно окружала негодующая толпа пенсионеров из нашего дома, грозившая им сутками. И мне тоже, потому что я защищал этих пьяниц сверху, из окна. Возможно, потому что я не снимал шляпу, а в обеденный перерыв не ходил в буфет, мне надо было жить тогда экономно. А может, из-за моей вынужденной молчаливости я не находил, о чем бы нам поговорить. Вере Ванне, как я замечал, все труднее и труднее приходилось переносить мое присутствие. Сам я тоже через силу терпел сырой сладкий дух не то пудры, не то раздавленной земляники, теплыми волнами исходившей от нее. Меня раздражали ее толстые голые локти, ленивые и маливые глаза, не способные удивляться, потому что для них, по-моему, не существовало никаких тайн мира. Тревожила ее манера часами глядеть в рукопись, не переворачивая страниц. Бесил, наконец, телефон на ее столе. Он не звонил, а мурлыкал, как сытый кот. Наверное, чашка звонка была заправлена ватой. Я так и не спросил у нее о Лозинской. Что, мол, с нею? Я понимал, что такое мое равнодушие к коллеге могло дать Вере Ванне лишний повод к тому, чтобы подумать обо мне как о потрясно некультурном, скажем, человеке. Но помочь себе я ничем не мог. Впрочем, в скорости отсутствие Лозинской разъяснилось для меня само собой. Однажды в нашу комнату заглянул из коридора большой, неопрятно одетый старик. Он курил янтарную, разлатую трубку с длинным изогнутым мундштуком и, не здороваясь с нами, сквозь дым спросил, когда будет Ариша. Он так и сказал, кивнув на пустующий стол. Вера Ивановна почему-то молчала, а старик ждал, и я предположил, что Ирена Михайловна, очевидно, больна. «Больна?» — обеспокоенно сказал старик и почему-то неприязненно поглядел на мою шляпу. Вера Ивановна тогда оторвалась от рукописи и сообщила не старику, а мне, что Волобуй в отпуске. «Простите?» — не понял старик. «Волобуй Ирена Михайловна в Кисловодске», — сказала ему Вера Ивановна. «Ну, она здорова?» «Да», — сказала Вера Ивановна в рукопись. «Благодарю вас», — проговорил старик и пошел к столу Ирены, небрежно притворив дверь. Трубку он держал двумя пальцами, как полную рюмку, и нес ее на отлете, и оттуда шел сизый дым с припахом донника. «Я не слишком помешаю вам?» — спросил он нас. Вера Ивановна промолчала, а я сказал «ради бога» и закурил сам. Старик сел за Иренин стол и тихо засмеялся там чему-то, постучав трубкой по стеклу осторожно и трижды, как стучат ночью в чужое, но ждущее вас окно. Я не заметил, по какому месту стекла он стучал там, то ли по снимкам Хемингуэя, то ли правее и выше, где был портрет матери Есенина. «Вы не знаете, когда вернется Ариша?» Немного снисходительно спросил он у меня. Глаза у него были сухие, сине выленившие, а брови широкие, грозные, с завитком. Я неуверенно назвал 20 числа августа, и он кивнул и снова критически поглядел на мою шляпу. Он был худовато и как-то вызывающе одет. Кирзовые сапоги с бахромой на концах голенищ, плотные кортовые штаны и гнедая вельветовая куртка, из-под которой бантом выбивался пестрый ситцевый шарф, делали его похожим на сказочных бродяг из рассказов Грина. Это сходство с ними усиливало лицо, крепко дубленое, в седой щетине и рубцах морщин. Я никогда не встречал таких внушительных советских стариков. Но все, что я тогда мгновенно радостно подумал, оказалось впоследствии моим вздорным домыслом. Вопреки разящей внешней несхожести их, я вообразил, что этот человек — отец Ирены. Когда-то он, так мне хотелось, разошелся с дочерью, но в конце концов простил ее, хотя с Волобуем так и не примирился. Еще бы! Сейчас он, конечно, живет один, может быть, даже не в нашем городе, и правильно делает. Наверное, Вера Ивановна была у Волобуя свахой, сводней, и старик ненавидит ее, а она его, и поэтому величает при нем Ирену Волобуихой. Он что-то начертил на листке блокнота, сложил его аптечным пакетиком и подсунул под стекло. На нас он не обращал внимания, и мне лично это не наносило морального ущерба. Мне было отрадно следить украдкой за его лицом и за тем, как он изящно, глубоко и вкусно курил трубку, и как до всего, чем был заставлен стол Ирены, бронзовый писающий мальчик, деревянный грачонок, плюшевая обезьянка, зацепившаяся хвостом за ветку пальмы, по нескольку раз дотрагивался мундштуком трубки с таким нежным, ожидающим вниманием, будто грачонок или обезьянка были живые. Я снова подумал, что он смело мог быть отцом Ирены. Ему здорово подходила фамилия Лозинский, как, например, мне моя, а Волобую — его. Я не уследил, когда он взял с подоконника какую-то толстую новую книгу. Они там лежали двумя прибранными стопками, сложенные, наверное, Иреной. Он читал ее минут 10, раскрыв на середине, и вдруг спросил у нас с Верой Ивановной, что такое свет горний. Вопрос был неожиданный и странный, и мы молчали. «Это, — сказал он нам сквозь дым, — то, чего нет у автора вот этой книги. Да и как он может написать что-нибудь дельное, если не касается по неведению двух таких великих стихий, как «Краски» и «Запахи»? Разве ему известно, к примеру, что свежесрезанная и очищенная от коры ореховая палка пахнет арбузом, настоящим хохладским ковуном, а третья бутылка шампанского — конским копытом? — Позвольте, — оторопело выпрямилась Вера Ивановна. — Почему эта третья бутылка шампанского так идиотски у вас пахнет? «Потому, уважаемые, что вторая еще пьется с наслаждением», — проникновенно сказал старик, и мне показалось, что он на секунду зажмурился. «Но отчего же конским копытом? Кто это знает, как оно пахнет?» Вера Ивановна, не моргая, поочередно оглядывалась то на старика, то на меня. «В том-то и все дело. Писатель обязан совершенно точно знать, чем и что в жизни пахнет. Для этого надо обладать хорошим обонянием, а не только носом». Старик кинул на подоконник книгу и встал из-за стола. Он ушел, как и появился, в сизом дымном ореоле, небрежно притворив за собой дверь. Я почтительно спросил у Веры Ивановны, кто этот человек, и она сухо ответила, что он — бывший художник. Она не пожелала объяснить мне, почему он бывший, будучи живым. Она считала, что этот вопрос мне следовало задать лично ему, старику, и мы замолчали.